Глава вторая. «Они издеваются. Зеленые?» Уже в пятый раз возмутилась я из-за цвета четырех новых платьев и портуфель. «Ну да ладно, но почему все четыре?» Несси с виноватым выражением лица держала наряд, намереваясь надеть его на меня. «А бежевые где?» «Их забрали», — проговорила Анелья писклявым голоском. Целых полчаса, если не больше, я бегала по комнате, раскидывая все на своем пути. Мне хотелось найти главного виновника и растерзать, оставив от него маленькие частички. Из-за него пострадали покрывало, стулья, подсвечники. «Они и комнату в зеленый покрасят», — посетила меня ужасная мысль. «Только пусть попробуют. Мне нравится этот цвет, но не настолько, да я свихнусь с ним». Я опять принялась бегать по комнате, чтобы найти, куда еще выпустить свой пар. Платья были очень красивыми, намного симпатичнее предыдущих. Я бы даже слова не сказала, если бы не этот цвет. Но кому понравится ходить в болотно-зеленом или ярко-салатовом? Бежевый был хотя бы спокойным, не выделяющимся, приглушенным. В таких платьях можно без труда слиться с толпой и остаться незамеченной в самом углу. А это — яркое пятно, вызывающее зуд в глазах. На одно смотришь и думаешь, меня решили в спецназ записать, чтобы с травой сливалось. А на второе, мою кожу не разъест от этой кислоты. Если придут перекрашивать комнату, и меня здесь не будет, сразу же зови. И неважно, что я буду делать. Злобно проговорила я. Но уж нет, комнате я им не позволю притронуться. Да даже если у Каисара в это время буду находиться, все равно зови. Придумай что-нибудь, у вас там пожар или зомби разбушевались, мне без вас не справиться. Я остановилась и пристально посмотрела на Несси. «Ясно?» «Да», — тихо ответила она, приподнимая удерживаемое в руках платье чуть ли не выше глаз, чтобы спрятаться. «А если они тронут мой ковер?» Испугалась я, остановившись рядом с самым-самым лучшим ковром в мире. И это необычное утверждение просто потому, что он находится в моей комнате и так часто ласкает кожу своими ворсинками. Я проверяла, сравнивала с коврами Шизы и Линель. Мой и вправду намного мягче и лучше по качеству. В конечном итоге пришлось все-таки утихомирить свой пыл и облачиться в зеленый наряд. Несси выбрала самый спокойный оттенок. В прическу специально не заплетала мою салатовую прядь, потому получилось весьма симпатично. Я даже улыбнулась. Но потом настал завтрак. Мне хотелось выколоть глаза, лишь бы не видеть этот дикий ужас. Казалось, над девушками просто-напросто поиздевались. Самым наглым образом. Я сидела в своем дальнем углу стола и постоянно прикрывалась рукой, чтобы не видеть всего кошмара. Рядом со спокойным видом поглощала завтрак и Шиза в своем синем платье, а напротив постоянно косилась в сторону остальных Линель в светло-голубом. «Хорошо, хоть у всех разные цвета», — подумала я, как только подходила к обеденному залу и заметила подруг. «Это просто мы еще не зашли внутрь, не увидели всего разнообразия», — от удивления приоткрыв рты. Раньше участницы отбора носили одинаковую расцветку, а сейчас платья раздали в тон магии, которой обладают девушки. Желтые, голубые, синие, фиолетовые, белые, красные, коричневые. И только одна я, как дура, в зеленом. И пожаловаться я никому не могу, не поймут. Ведь обычно девушки любят быть особенными, не такими, как все. И не возникло бы таких переживаний в обществе каких-нибудь 10 участниц. Но когда отличаешься сразу от 50, не мое это выделяться. Кусок в горло не лез. Я сидела за столом и нервно постукивала пальцами по ручке стула. Шиза пару раз одергивала меня, уговаривала вести себя потише и успокоиться, но тщетно. Я словно кожей ощущала, как меня рассматривают со всех сторон. Взгляды царапали, не оставляя следов, заставляя ежиться и прятаться за подруг. И в обеденном зале, и затем в гостиной мне не находилось места. Просто зеленый наряд кричал об особенности его обладательницы. Я не знала, куда деть руки, чтобы спрятать эту расцветку, прикрыть и утаить. «Пылинье, доброе утро!» — вошел в гостиную Ситамет в приподнятом настроении, заставив нас ждать перед этим целых полчаса. «Радуешься, да? И чему это интересно? Неужели новым платьем, которым явно приложил руку?» Мне так и хотелось мысленно обругать его, самыми непристойными словами. Ведь понятно, его забавляла сложившаяся ситуация. Но я вовремя одернула себя. Ситамет читает мысли, слишком опасно говорить, то есть думать гадости, как бы этого ни хотелось. Сегодня вы будете распределены на новые группы по магическим способностям. На этой неделе вам предстоит обучиться основам, чтобы к концу ее продемонстрировать свои навыки. В этом и заключается следующий этап отбора. Мужчина медленно обвел взглядом каждую присутствующую, и улыбка на его лице стала заметно шире. «Точно, потешается!» Затем он начал называть имена. Девушки в ответ выкрикивали «я» или просто молчаливо подходили в указанное место. И, о чудо, ни в одной группе не оказалось разных цветов. Ситамит словно отделял перемешанные между собой фигурки по определенному критерию. Красное к красному, синее к синему. Как только набиралось определенное количество, девушкам показывали их наставника и уводили прочь. Нас становилось все меньше, гостиная пустела, пока не осталась я один на один с Мульева Армиром. «Алессандра, в вашей группе больше никого не будет». С ухмылкой на лице проинформировал меня Ситамит. «Правда? Не может быть! Ни в жизнь не поверю!» Подумала я и отвернулась, словно не в моей голове прозвучали эти мысли. «Наставника мы и не нашли», — сказал он, будто и не услышал ничего. «Поэтому вам придется обучаться самой». Мулье щелкнул пальцами, после чего домовые принесли толстый фолиант, уж очень напоминающий ту книгу, что так много раз я перечитывала в своей комнате. «Здесь самое подробное описание магии смерти. Вам необходимо внимательно все прочитать, изучить и, желательно, научиться контролировать свою магию. Это очень важно. Подойдите на этот раз со всей ответственностью». «А изучать это все? Показала я пальцем на фолиант, стараясь не выдавать секрет, что мы давно с ним знакомы. «Где буду?» «Мы можем предоставить вам отдельный зал и доставить туда весь необходимый материал. Даже трупов мне накопаете?» Удивилась я, ведь под словом «материал» он явно не цветочки имел в виду. «Если понадобится, то да», — сказал Мулье, нахмурив брови. «А мертвую собачку мне найдете?» Решила я хоть как-то отомстить за зеленое платье. «И надо два скелета, еще птицу недавно умершую, чтобы перья на ней остались». Ситамит сглотнул и слегка отшатнулся, поражаясь названному списку. Мне даже показалось, что он изменился в лице, то ли от брезгливости, то ли от страха. «И...» — сделала я паузу, словно задумалась. «Хотя нет, больше ничего не надо». Я смотрела на него и с трудом сдерживала улыбку. Утро мне уже начинало нравиться. «Хорошо, пойдемте, я покажу нужную комнату, а названные вещи туда доставят чуть позже», — сказал он, еле заметно вздернув бровями. «А отчет ведется с сегодняшнего или с завтрашнего дня?» Мне было важно знать, чтобы понять, сколько времени осталось на выполнение задуманного. «Завтра первый день, сегодня только ознакомление», — уведомил Мулье, открывая передо мной дверь. «Вот ваша учебная комната. Она полностью в вашем распоряжении. Если что-то понадобится, обращайтесь». Я заглянула внутрь и прижала руки к груди от восхищения. Она была идеальна. Чуть больше моей спальни, с пустым пространством в центре, двумя огромными окнами, несколькими стульчиками и маленьким столиком. То, что нужно. «Стойте!» — окрикнула я Ситамита, вспомнив один очень важный вопрос. «А можно мою комнату не перекрашивать в зеленый цвет?» «Вам он не нравится?» — остановился Мулье. «Мне не нравится, когда только зеленый цвет. Можно оставить комнату как есть или самой решить, что и какого цвета сделать. Уж очень не хотелось мне мучить свои глаза день и ночь. Хорошо, если пройдете испытание на этой неделе, то сможете выбрать на свое усмотрение», — кивнул мне мужчина. «Спасибо», — радостно проговорила я, возвращаясь в предоставленную комнату. Насчет испытания волноваться не было смысла. Я полностью уверена в своих способностях. Поэтому кому-то предстоит хорошенько подумать над будущими изменениями в спальне. И еще появилась целая неделя, чтобы поучиться магии огня. «Мертвая собачка», — хохотнула я. «Это ж надо было такое выдумать. Ладно, птица. Ее хоть как-то можно использовать, рассмотреть округу, понаблюдать свысока за тренировками девушек с магией огня. А с ней что делать? Пустить гулять по саду в качестве собственного питомца?» «Мертвая собачка», — покачала я головой. В комнате мне понравилось. Много пустого места, светло, уютно. Я внимательнее рассмотрела каждый находящийся здесь предмет и вскоре плюхнулась на ближайший стул. Теперь меня так не беспокоили холодные потоки внутри. После того возгорания я поняла, что полностью владею магией смерти. Энергия не задерживалась больше во мне, проходила мимо, продолжая дальше витать там же, где и была до этого. Я просто ощущала ее и отпускала обратно. И не появлялось никакого переполнения или иссушения, Холодок присутствовал, но в должном количестве, не причиняя никаких неудобств. Прядь больше не становилась светлее и не тускнела, но некромантом мне быть все равно не хотелось. Образ Мисунии до сих пор стоял перед глазами. Зато у меня появилась возможность стать магом другого направления, и это бесспорно радовало. Я же Фолина хотела найти. Подпрыгнула я, вспоминая о своей татуировке. Мой путь в точности повторил вчерашний, только на этот раз брал начало с учебной комнаты. Он, наверное, дух преподает у девушек. А куда их отвели? Я остановилась у начала сада, выбирая возможный маршрут поиска. Магию духа вряд ли будут изучать на улице, для такого и обычная комната наподобие моей подойдет. А это значило лишь одно. Сегодня я снова останусь без ответа на свой вопрос. Глупо ведь открывать все двери подряд и заглядывать внутрь. «Алессандра?» Сзади раздался голос Алекса. «Давай поговорим». «Не дождешься, предатель». Я быстро пошла вперед, стараясь не оборачиваться. Еще и разговаривать захотел. А почему раньше этого не сделал? До того, как вывел меня на чистую воду перед Ситаметом и Каесаром. Трудно было. Мне пришлось углубиться в сад, потом свернуть в сторону тренировочной площадки, стараясь максимально отдалиться от этого человека. Я наткнулась на группу в красном. Девушки слушали Хорта, окружив его со всех сторон. Мне захотелось присоединиться и послушать, но пришлось остаться незамеченной и повернуть обратно к замку. На моем пути еще раз появился тот, от кого я убегала. Но кусты помогли мне благополучно переждать возможную катастрофу. Я вскоре выпрыгнула обратно на дорожку и сразу же налетела на нужного мне дроу, с трудом удержавшись на ногах. «А вот тебя-то и ищу». Повернула я к нему голову, пока отличная находка поддерживала меня под руку, помогая ровно встать. «Пошли за мной». Фолин ни слова не сказал, но все равно последовал в учебный кабинет. «У меня к тебе вопрос». Уселась я на стул и пригласила его сделать так же. А поздороваться хотя бы для начала. Он встал у входа и не сдвинулся с места. Его руки были сложены на груди, а на лице отразилось ожидание, будто дроу не заговорит, пока я не поприветствую его должным образом. «Привет, как дела? У меня тоже все хорошо. Присаживайся. А теперь ответишь на мой вопрос?» Быстро протараторила я, удержав в себе возмущение. «Зачем лишняя болтовня? Может, он еще спросит, как спалось сегодня ночью? Хорошим ли выдалось утро? И главное, не забыл бы упомянуть о красоте моего нового платья?» «Не время злиться, не сейчас». «Хм-м-м», — качнул он головой, поражаясь мне. Потом Фолин все-таки сел напротив. «Ну давай, нетерпеливая». «Откуда у тебя эта татуировка?» Я указала пальцем на знак магии духа на его скуле. «Нравится?» — улыбнулся дроу и подергал бровями. «Ты тоже любишь отвечать вопросом на вопрос?» — спросила я, припоминая его возмущение по этому поводу. «Но как бы то ни было, мне знак очень нравился». «Ладно, это знак магии духа», — сказал дроу. «Знаю, и задала тебе другой вопрос». Мне не терпелось узнать происхождение небольшой татуировки в виде черепка на теле. «Даже так?» — удивился он. «Ладно, этот знак появляется сам, когда достигаешь полного владения магией». Потом Фолин придвинулся ближе. «Смотри». Его татуировка начала перемещаться по лицу, а потом вернулась в первоначальное положение. «А как ты ее двигаешь?» — поинтересовалась я в надежде, что тоже так смогу. «Она как часть силы. Просто почувствовал ее и делай, что хочешь. Перемещай, увеличивай, даже цвет можно поменять, фиолетовый или черный». «Значит, магически образовавшийся рисунок». Я закрыла глаза, вспомнила местонахождение своей татуировки и попробовала ее почувствовать. «Хочешь кое-что увидеть?» — спросила я шепотом, пытаясь заинтриговать Фолина. Правда, получилось не очень, но небольшой интерес на его лице все-таки отразился. Моя рука была протянута к нему вниз ладонью. Сперва я улыбнулась, а после переместила туда свою татуировку. «Ого!» — удивился Фолин, принимаясь рассматривать незамысловатый рисунок. «Не ожидал, а увеличь». Я сделала знак размером с ладонь, потом уменьшила до сантиметра в диаметре. Мне понравилась эта небольшая игра. Затем рисунок поменял цвет с черного на зеленый и обратно. Такое редко встречается, и многие заканчивают развитие своей магии немного выше середины. Такой символ появляется, указал дроу пальцем на мой черепок, когда полностью отдаешься энергии, которая переполняет все тело. Это как я тогда горела зеленым пламенем. Наверное, именно после этого события и появилась татуировка. «А ты горела?» — поинтересовался Фолин. Да, и меня разбудили с помощью магии жизни. Тогда не было мыслей и чувств, только желание накопить в себе больше энергии. Вспомнилось мне то состояние. Именно после этого и появляется знак. Это значит, что ты получила доступ ко всей силе и удержала ее. Потом он откинулся на спинку стула и продолжил. Обычно эту часть боятся проходить. Не каждый может совладать с бушующей энергией. Очень сложно. Многие просто переполняются и умирают. Тело не выдерживает напора. А ты как выжил? Опасно это было, оказывается, в себя забирать всю накопившуюся у зомби энергию. С моей магией немного проще. Дух и разум не могут атаковать обычным способом. Поэтому тут не умрешь. Но велик шанс остаться умственно отсталым или полностью лишиться эмоций и чувств. То есть поражается не тело, а психика. Поджал он губы и встряхнул головой, словно попытался отогнать плохие воспоминания. «Самое главное то, что теперь тебе не нужен источник. Этот знак будет давать нужную энергию». «Сколько интересного можно узнать всего из одного разговора?» Я посмотрела на свой черепок, затем потерла его. «То есть не надо будет искать мертвых или пугать кого-то?» Дроу кивнул в ответ. «И все? Только это он дает?» «Что я спрашиваю? И так ведь много. Быть самой для себя источником восхитительно». «Не знаю, как у тебя, но мои иллюзии стали намного сильнее. Например, в начале, и он показал мне летающую бабочку, вот такая же часто мерцала и при прикосновении к чему-либо исчезала. А теперь она даже на ощупь как живая, и звуки может издавать. Понятный пример привел». «О, да», — восхищенно выдохнула я, наблюдая за ненастоящей бабочкой. «Даже знаю, на чем проверить изменения. Нужна мертвая птица». «Птица?» — удивился Дроу. «Зачем тебе она?» «Знаешь, я могу смотреть глазами поднятых существ, и вот когда убегала от тебя, с помощью птицы я и нашла дорогу в замок. Но дальность фокусировки на нее была маленькая, а теперь можно проверить. Тогда пошли искать в лес». Встал он и направился к двери. «А тебе зачем это? Могу сама проверить, тем более мне обещали принести как раз такую». Сложила я руки на груди, не собираясь никуда идти. «Интересно ведь посмотреть на некроманта в действии. Никогда не встречал магов смерти. Удушение не считается». Улыбнулся он и качнул головой, чтобы следовало за ним. «Не называй меня больше некромантом». Скривилась я и все-таки поднялась. Мы вышли на улицу, повернули в сторону обрыва, где проходила когда-то проверка на магию воздуха. Мой взгляд прыгал от одного куста к другому, выискивая нужного мертвого зверя. Вскоре начался лес, но ни один труп так и не нашелся. «А ты не чувствуешь?» «Чувствую, но когда они близко», — пожалуй, плечами, и меня осенило. Торжествующая улыбка, прикрытые глаза, и вот я начала настраиваться на ближайшие мертвые источники. «Представляешь, теперь дальше ощущаю мертвых и отчетливо вижу их образы». Меня это наблюдение порадовало. «Нам туда!» И я показала в сторону, немного левее тропы. В итоге исследование прошло успешно. Сперва мертвая птица была без особого труда обнаружена, затем она начала подниматься вверх, а расстояние оказалось раза в три больше, чем раньше. Я не потеряла контроль над ней, даже когда та стала маленькой, еле различимой точкой в небе. И даже в этот момент мне удалось сфокусироваться на ней и посмотреть на окружающий мир с высоты птичьего полета. «А как долго ты можешь ею управлять?» Посмотрел на меня Фолин с неким восхищением или удивлением. «Длительность не проверяла, да и лучше похоронить мертвое тело, а не использовать как расходный материал. Жалко ведь, она жила себе, летала в небе, а после смерти ее телу не дают упокоения. Лучше похоронить». И я принялась копать могилку, выкорчевывая траву и стараясь лишний раз ничего не вымазать. «А из земли она по твоему зову сможет вылезти?» — не унимался Дроу. «Наверное, сможет, но сейчас хочу на время забыть о своей магии и подружиться с огоньком», — ответила я лишь после окончания своего ритуала. Почему-то каждый раз при захоронении мне нужно было постоять молча, пожелать что-то хорошее умершему существу и только потом со спокойной душой отряхнуть руки. «Кстати, а почему ты предоставил на выбор огонь и воздух?» — поинтересовалась я, когда мы направились в обратную сторону. «Если предрасположенность есть ко всем, то я бы изучал магии в определенной последовательности. Ты знаешь про звезду магии?» — повернулся Фолин ко мне. «Нет», — нахмурилась я, пытаясь вспомнить хотя бы отдаленно что-то подобное. Вздернул Дроу бровями. «Я думал, что знаешь, каждая магия имеет свое местоположение». «Жизнь сверху, смерть снизу, понимаешь? Слева и справа — дух и разум, а между ними — стихийные. «Если соединить, то получится восьмиугольная звезда», — пояснил он, останавливаясь у окончания леса. «От твоей смерти идут линии на огонь и воздух. Ну и смотря, какое направление выберешь, в той последовательности и изучаешь». «Ты чего встал?» — обернулась я к нему. «Я вспомнил, что у меня были кое-какие дела еще на сегодня. Пока». И он сразу же ушел в направлении сада. «Ну, спасибо хоть на этом», — крикнула я вдогонку, еще долго наблюдая за удаляющимся силуэтом. После встречи с Дроу осталось какое-то странное ощущение. Он вроде бы очень помог сегодня, но его поспешный побег насторожил. Мне в голову по пути в комнату приходили разные объяснения этой странности, но ни одно так и не устроило. Под конец я сдалась, заметив на столе одну очень замечательную вещицу. Остаток дня я провела за книгой по магии огня. Все оказалось не так просто, как ожидалось. Тут тоже были разделения на уровни и подпитка энергии в зависимости от них из разных источников. Что показалось мне забавным, стихия огня накладывает отпечаток на своих носителей. Это выражается во вспыльчивости и резкой смене настроения, подобно пламени. Как оказалось, у магов огня, как и у всех стихийных, есть одна огромная слабость. Если вблизи нет источника открытого огня или хотя бы иного тепла, им неоткуда черпать энергию. И как только заканчивается ее запас, такой маг становится беспомощен. Я вычитала еще о возможности черпать энергию из эмоций ярости и гнева. Но, как написано в книге, для этого надо очень сильно разозлиться. Когда сила берется из открытого огня, то пламя может попросту погаснуть, если высосать из него всю энергию. Горящий факел даст совсем чуть-чуть, а лесной пожар поможет зарядиться магу третьего уровня полностью. Те, кто обладает большим опытом и знаниями, зависят от открытого огня куда меньше. Они способны поглощать энергию из тепла, будь то горячий водяной пар или свет солнца. Конечно, дело это весьма сложное и трудоемкое. Вот тебе и огонек. Нет источника рядом, и нет возможности ничего сделать. В дождь, походу, труднее всего, а во время сильного ветра и того хуже. Защитная огненная магия включает в себя мало заклятий. Они наиболее эффективны именно против атак другой стихии, а в первую очередь против воды. Такая защита испаряет ледяные и водяные стрелы, плавит атакующее заклятие земли. Но она недолговечна, ее надо часто обновлять, тратя на это время и определенное количество энергии. В книге я нашла заклинание от направленного в цель горячего потока до горящего барьера. Тут были огненные мечи и доспехи. Большинство найденных заклинаний оказались атакующими, наносящими определенный урон. Но что мне понравилось больше всего, так это возможность согревать себя и других, а также целое помещение. И что забавно, магам огня под силу и забирать тепло, тем самым понижая температуру тела или воздуха. Вдоволь начитавшись и примерно поняв большинство возможностей этой магии, я решила попробовать хоть что-нибудь. И так как источником энергии являлся огонь, он был выбран в качестве испытуемого. Я подошла к горящей свече у себя в комнате и пристально посмотрела на подрагивающее пламя. Сперва были попытки просто заставить его уменьшиться всего лишь от одного взгляда. Потом я долгое время упрашивала его хотя бы наклониться. Затем повелевала, махала рукой, напрягала зрение, часто хлопала глазами. Да что только не было сделано. Этот свечной огонек не захотел со мной подружиться. Он за целую ночь не загорелся желанием так поступить.